Как и ожидалось, комната была пуста, но все же Тим не зря сюда приехал, выхватив буквально из-под носа уборщицы сумочку сестры, которую та уже собралась потрошить. Дородная тетка было вздернулась от такой наглости, забытые вещи она давно считала своей собственностью и пару раз ей за это доставалось, но уборщица и не думала менять свои привычки. Но натолкнувшись на яростный и тяжелый взгляд карих глаз, вдруг осела и принялась отступать, беспрестанно крестясь и шепча молитву. Ей показалось, что еще секунда, и жуткий пришелец просто вскроет ей горло, и на самом деле тетка была недалека от истины. Тим, конечно, хорошо себя контролировал, но вспышка ярости породила желание кардинально разобраться с вороватой тварью. И в другое время парень, может быть, и не стал бы себя сдерживать, но сейчас времени у него совсем не было, стоило торопиться, а то мало ли чего эти уроды могли сделать с сестрой. Тим бы не простил себе, если бы опоздал из-за какой-то уборщицы. То, что Иру увели, можно было считать абсолютно доказанным. Сама она свою сумочку бы не бросила. Другой вопрос: куда, где ее искать, или ждать звонка от похитителей? В том, что он будет, Тим не сомневался. Сама по себе сестренка вряд ли кому-то понадобилась, да и при всей своей ветрености и безалаберности была достаточно осторожной, чтобы не попадать в плохие истории. Значит, это он виноват. Тим судорожно соображал, что делать, машинально поднеся сумку к носу и понюхав. И тут же замер, словно громом пораженный. Конечно, запах. Но сможет ли он? Парень осмотрелся и рванул в сторону женского туалета. Если сестра откуда-то и звонила, то только оттуда. Быстрая проверка показала, что камер внутри не имелось. За такое даже клановые могли влететь на неслабый штраф, а то и на прямой конфликт с другим родом. Кому понравится, что за твоей дочерью в туалете подглядывают? Посетителей тоже не было, все-таки середина рабочей недели, не лучшее время для гулянок и веселья. Поэтому ничего Тиму не мешало, и он впервые в жизни протянул вперед руку, мысленно призывая морозного волка. На плитке появилась синяя печать, взметнулись снежинки, распадаясь на лету, и через мгновение в туалете появился громадный варк, с удивлением, близким к ошеломлению, осматривающийся, куда его это занесло. Такого волк точно не ожидал и был в шоке, не понимая, чего это нашло на странного двуногого. Варк, Тим шагнул вперед, притягивая внимание волка. «Мне нужна твоя помощь. Я могу приказать, но я прошу и обещаю, что больше никогда тебя не побеспокою. Хочешь, живи в моем домене, хочешь, отпущу твою душу на перерождение. Мне все равно, но только помоги сейчас. Моя сестра пропала. Если я ее не найду или с ней что-то случится, поверь, лучше до этого не доводить. Всем будет проще». В голосе юноши было что-то такое, что даже матерый волк, прошедший множество битв и сражений, участвовавший в охотах на могучих монстров, вздрогнул, сразу ему поверив. «Да, всем будет проще, если он поможет», и Варк кивнул, подтверждая, что, мол, он всегда готов. «Скажи, что делать?» И Тим выдохнул, украдкой разжимая стиснутые до боли в пальцах кулаки. Если бы волк отказался, парень действительно был готов на многое, даже пытать несговорчивую псину, тем более возможности у него имелись, но обошлось. Поэтому юноша слегка расслабился и протянул ему сумочку. Вот вещь, принадлежащая ей. Нос морозного волка ткнулся в протянутую вещь. «Сможешь найти?» Тщательно обнюхав сумочку, Варк втянул кондиционированный воздух, очищенный и насыщенный ионами, в котором никто не уловил бы каплю посторонних запахов, и рванул к двери. Тим пристроился позади, убедившись, что маска на месте и опознать его будет непросто. Выскочив в коридор, странная команда свернула в технический проход, потом пронеслась по лестнице, до ужаса испугав девочку-администратора, вышедшую покурить на крыльцо черного хода. Ее жизнь не готовила к появлению громадных седых волков, тем более что сигнала о прорыве не поступало, и уж тем более странно смотрелся бегущий вслед за ним парень с розовой дамской сумочкой в руке. Это стало последней каплей, и девушка хлопнулась в обморок. «Значит, все же увезли», — Тим сплюнул от досады, глядя, как Варк крутится на одном месте в тесном переулке, куда выходила дверь черного хода. «Сука, и чего делать, гребаный Бжостовский, будь ты проклят, если с головы сестры хоть волос упадет, я тебя чего?» «Хайрерар», — рявкнул морозный волк, показывая, чтобы хозяин шел за ним. «Ву-у-у, ты можешь почуять, куда направилась машина?» Через связь с доменом Тимофей вдруг понял, что ему хочет сказать волк, и это немного выбило его из колеи, но парень быстро взял себя в руки. «Вперед, найди ее», — Появление в центре города громадного белого волка могло вызвать панику, но, к счастью для Тима, бандиты тоже не лезли на главные улицы, предпочитая передвигаться переулками. Поэтому хоть люди и шарахались при появлении монстра, паники это не вызывало, а когда те приходили в себя и хватались за телефон, странная процессия уже скрывалась из виду. Правда, вылезла еще одна проблема. Тимофей просто физически не мог бежать с той же скоростью, что и волк, и даже с выносливостью, усиленной стальным телом, начал уставать. Эррррр. Притормозив в темном переулке, морозный волк недовольно рявкнул на слишком медленного человека, мотнув тяжелой головой куда-то себе за спину. Ра-а-а, чего? Тим чуть не врезался в мохнатый зад и теперь судорожно переводил дух. Чего ты хочешь, чтобы я сел? Ра-ар. Рев недовольного монстра разбудил весь квартал. Захлопали двери и окна, где-то заплакали дети. Варка бесила сама мысль, что на нем кто-то может ехать, но ради свободы он был готов наступить на горло своей гордости. Рхр, ну ладно, понимая, что времени мало и сейчас сюда может примчаться дежурная боевая группа, Тимофей крепко ухватился за шерсть волка, одним движением запрыгнув ему на спину, и понял, что поездка на морозном волке не идет ни в какое сравнение с лошадью, на которой он катался в деревне. «Я готов! Ра-а-а-а!» Варк в ярости выдохнул боевой клич и рванул бежать, заставив юношу прижаться к спине и держаться изо всех сил, чтобы не свалиться с несущегося монстра. Для морозного волка не составляло никакого труда определить и запомнить запах повозки, на которой увезли сестру хозяина. Слышать запахи для него было так же естественно, как видеть, ощущать температуру или слышать звуки. И даже огромное количество посторонних ароматов большого логова двуногих Варка не смущали, он шел за нужным ему как привязанный. Мимо мелькали необычные, слишком ровные горы, усеянные светящимися норами, от волка шарахались странные животные, весьма большие, внутри которых иногда можно было разглядеть других двуногих. Варк не сразу сообразил, что это и были повозки, одну из которых он искал, но запах подсказал, что повозки похожи, и волк перестал обращать на них внимание, тем более что те сами спешили уступить ему дорогу, если попадались на пути. Так что Варку никто не мешал, и неудивительно, что вскоре ему удалось найти место, где спрятались похитители. Как и любые другие наивные идиоты, они притащили сестру двуногого в свое логово, не потрудившись даже попытаться запутать след. Волк любил и умел охотиться на таких, так что остановился в тени каменной скалы неподалеку от логова, раздраженно скинув наездника на землю. Чего? Тим, ошеломленный стремительной поездкой, поначалу не понял, что случилось, но увидев бетонный забор с контрольно-пропускным пунктом, возле которого мялись двое мужиков явно бандитской наружности, быстро пришел в себя. «Она здесь, ты молодец, Хайрер», — морозный волк ответил тихим рычанием, мотнув головой в сторону забора. А Тимофей ощутил его желание поучаствовать в охоте. Не вопрос. Поддержка почти полутонного монстра, владеющего магией, была как нельзя кстати. «Я сейчас проберусь внутрь, а ты подожди, когда начнется шум, убери охрану и по моей команде присоединяйся. Устроим этим подонкам треш, угар и садомию». Пробраться на территорию склада, а логово бандитов оказалось именно им, получилось без проблем. Забор был практически не освещен, да и колючая проволока во многих местах была порвана. С новыми физическими кондициями Тим перемахнул ограждение одним махом, и тут же, тихо матерясь, принялся вытаскивать из кармана завибрировавший телефон. Номер на дисплее был ему неизвестен, но почему-то парень не сомневался, что это похитители. Поэтому, переведя дух, убедился, что вокруг никого нет, и нажал на кнопку ответа. «Слушаю», — Тим пытался говорить спокойно, не нервничая. «Говорите». «Ну что, щенок, доигрался?» А вот собеседник даже не скрывал глумливые нотки. «Влез в дела ареста, теперь твоя сестренка ответит. Сладкая девочка, давно у меня таких не было. Если с ее головы упадет хоть волос», — от едва сдерживаемой ярости парень сбивался на рычание, не хуже Варка, но его тут же перебил болезненный вопль. «Вот, упал», — в трубке заржали. «И что ты мне сделаешь? Короче, слушай сюда, сопляк, если не хочешь, чтобы девку поставили на хор, сейчас мчишь куда скажу, и ведешь себя тихо, делаешь что скажут. Будешь паинькой, тебе вернут сестренку целой и почти невредимой. Попытаешься выступать, пустим ее по кругу, отработает по полной, еще и бутылку примет. Всасываешь? Я понял». Тим заставил себя успокоиться, мысленно обещая, что оторвет этому ублюдку не только голову, но и все, что ниже пояса. Сделаю, что скажете. Хорошая девочка, на том конце линии снова глумливо заржали, а ветер подсказал Тимофею, в каком именно складе собрались уроды. Короче, двигай на новую базарную, там тебя заберут. Всосал, да, судя по зацикленности бандита на половой теме, юноша не сомневался, что Иру просто так не отпустит, но поскольку выполнять требования он не собирался, это его мало волновало. У тебя 10 минут. Браток все же смог в конструктив. Опоздаешь, в девке окажется по херу за каждую минуту. Так что двигай булками. Двигать Тимофей собирался, да еще как. Тем более, что и навык картографа давно взялся за дело, подсветив на миникарте не только территорию, но и противников. Причем грамотно обозначил бандитов красными точками, а Иру – зеленой. Но кроме них почему-то отметилось крупное красное пятно в соседнем здании. Его границы были размыты, намекая, что это не живое существо, а нечто, мешающее работе навыка. Тим не любил сюрпризы и, прежде чем начать атаку, естественно пошел проверить, что же там такое спряталось. Пару охранников, скучавших возле дверей, Тимофей снял без особых проблем, приказав подойти к углу и отвернуться, после чего вырубил ударом по затылку. Неприятным сюрпризом стало то, что они оба оказались неофитами Сипху, с непонятной пока стихией скверна и иммунитетом к этой самой скверне, тьме и тлену. С последним Тимофею уже доводилось встречаться, а вот что такое эта самая скверна, он не знал, но даже по названию было понятно, что ничего хорошего. И добавив для надежности бандитам еще пару тычков, парень двинулся к складу. Его не оставляло ощущение, что там затаилось нечто очень мерзкое. Но, вопреки опасениям, довольно большое помещение оказалось пустым. Почти. Лишь в конце возвышалось что-то, что даже с темным зрением Тим не мог нормально рассмотреть. И лишь когда он подошел поближе, понял, что видит фундаментный бетонный блок, залитый чем-то темным, а за ним возвышалось, наверное, это можно было назвать скульптурой. Небрежно скрученная между собой арматура образовывала странную фигуру, от которой веяло каким-то потусторонним ужасом. Даже смотреть на это изделие безумного скульптора было неприятно, а тут еще и оценка ожила, выдав свой вердикт. Малый алтарь Сипху рекомендуется немедленно уничтожить. Устойчивость к скверне, тьме, тлену. Зашибись. Тим хотел было сплюнуть на землю, но поостерегся. Мало ли какую гадость тут можно подцепить. А это значит не краска, кровь. Теперь стало понятно, почему так остро пахнет железом. В реальности Тим еще никогда не видел столько крови и от этого растерялся, но теперь все встало на свои места. А еще это стало приговором бандитам. До этой секунды Тимофей был готов решить проблему без крови. Если с Ирой все в порядке, если ее не тронули, он собирался отпустить братков, сломав им пару, тройку костей для лучшего понимания ситуации, но сейчас оставлять в живых тварей, занимающихся человеческими жертвоприношениями, юноша не собирался. И дело даже было не в системе, которая явно показала свое отношение к спеху, кем бы он ни был. Сам факт того, что кто-то режет других людей ради своей выгоды, всегда бесил Тимофея. Да, кто-то мог бы назвать его лицемером, ведь он и сам убивал, чтобы стать сильнее, но был один нюанс, меняющий все. Жертвы Тима вполне могли и его самого отправить на тот свет, а вот тех, кого резали на алтаре, такого были лишены. И сегодня парень собирался исправить эту несправедливость, и выйдя на улицу, решительно направился в сторону склада, где держали сестру. Пора было начинать веселье, и никто сегодня не останется обиженным, подарков хватит на всех. Глава 13. На то, чтобы покончить с двумя вырубленными бандитами, ушло ровно два удара ногой. Их шеи хрустнули под подошвой кроссовок, а появившиеся токены подтвердили, что ублюдки мертвы. Но сейчас Тима лут не радовал. Добычу он собрал чисто на автомате, обеспокоенный судьбой Иры. Если раньше похитители были для него обычными бандитами, то сейчас стали личными врагами. Подонков, приносивших в жертву других людей, не должны были жить. Хотя стало понятно, откуда эти мрази берут свои силы. Ничего не дается просто так, но если раньше Тимофей считал слова Хиса обычным трепом, то сейчас стало ясно, этот выродок явно кого-то убил, а значит заслужил свою судьбу. Возле нужного Тиму склада курило несколько человек, обсуждая, как и в каких позах они будут валять пойманную девчонку, и то и дело взрываясь смехом. Помещение с алтарем располагалось в глубине территории, поэтому юношу пока еще никто не заметил, а у него самого пропало желание прятаться. Может быть, потому что все братки щеголяли теми же самыми надписями «Неофит Сипху» с уровнем опасности 3 или 4. Эти гниды убивали невинных людей и не видели ничего такого в том, чтобы взять и изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Даже шутили над этим, предвкушая забаву, а значит подписали себе приговор. Но кидаться в драку Тим все же не стал. Мало ли что могли сделать с сестрой, поэтому он вышел на освещенный участок, свистом обратив на себя внимание. «Здорово, бандиты!» Тим со злорадным довольствием наблюдал, как заметались пойманные врасплох громилы. «Что, не ждали? А я приперся. Ты кто, нахрен такой?» Первым очухался самый мелкий из негодяев, при этом имеющий самый высокий рейтинг опасности. «Как сюда попал? Вот вы тупые!» Парень покачал головой. «Вы же сами мне звонили, сказали, что моя сестра у вас. Вот, я пришел за ней, а меня, как понимаю, не ждали. Сука, ты гонишь!» Напрягся браток, жестом отослав одного из быков внутрь, видимо предупредить остальных. «Как ты нас нашел? Нет, ты реально тупой!» Тимофей с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Тебя сейчас именно это волнует? Где моя сестра, если я не увижу ее через 30 секунд? Сломаю вам ноги!» «Слышь!» Дернулись было вперед бугаи, но мелкий бандит остановил их, махнув головой в сторону двери. «Твоя сестра внутри. Заходи, если не ссышь». Провокация была такая себе, но Тим кивнул и двинулся внутрь. Быки принялись переглядываться с мерзкими ухмылками, мол нагрели лоха, но парню было плевать. Внутри, снаружи, все равно все они сегодня умрут. Разве что напоследок обернулся, кивнув тьме за оградой, в которой блеснули и погасли зеленые волчьи глаза, и мысленно пожелав Варку удачи, зашел на склад, переоборудованный под бандитскую хазу. В отличие от тех же зверей, которые в своем ангаре тусовались постоянно, но не имели денег на его обустройство, здесь все было сделано довольно прилично. И барная стойка имелась с большим выбором бухла, и громадный телевизор, и несколько диванов, чтобы разместиться с комфортом вокруг большого стола, на котором можно было и пожрать, и в карты сыграть, да и девчонкам поплясать место оставалось. А еще здесь имелось место для пыток. По-другому назвать угол, занавешенный пленкой с потеками крови, Тим не мог. Жертву подвешивали цепями к стальной балке и делали все, на что был способен воспаленный разум конченых садистов, и сейчас в этом углу находилась Ира. Слава богу, просто примотанная скотчем к стулу, но взгляд, который она бросила на Тима, был наполнен ужасом и надеждой. А парень отметил, что одежда девушки была цела, значит, он успел вовремя. Это было самым главным, а остальное, включая его собственную безопасность, Тимофей отбросил как незначительное. «Ты гляди, какой шустрый фраерок!» Неприятно оскалился сидящий по центру лысый бугай, на груди которого в вороте расстегнутой рубахи виднелась цепь с большой палец толщиной. «Только тупой! Тебе чего сказали сделать? Чепушила ты чё? Чертила? Рамсы попутал? Не ори!» Тим поморщился, осматривая помещение. Выходило, что всего здесь собралось около 2 дюжин бандитов. Мини-карта это подтверждала. Минус 2 у алтаря, еще 4 контролировали периметр, их тоже можно было вычеркивать. Оставалось 18 уродов, каждый из которых являлся неофитом, а 3, включая главаря, уже шагнули на уровень адептов, и их ранг опасности был соответствующим. Кто заказал, спрашивать не буду, зачем, тоже. Собственно, вопрос у меня только один: бжостовские серьезно решили, что бога за ятро поймали? Даже для ареста приносить в жертву гребаному демону людей — это перебор. Их же свои замочат, когда узнают. А узнают они обязательно, уж я об этом позабочусь. Убейте его. Главарь потому и был главарем, что умел принимать решения мгновенно и тут же вскочил, выхватывая пистолет. Это уже было серьезно, за огнестрельное короткоствольное оружие могло нехило так прилететь, ведь, по сути, оно позволяло сравниться с воином, а ученика гарантированно превзойти, чего аресты сильно не любили. Но если с охотничьим оружием и средствами самозащиты от тех же прорывов в удаленных районах ничего сделать не могли, то с пистолетами вели беспощадную борьбу. Однако, если уж бжостовские настолько забили на законы и негласные правила, что резали людей на алтарях, то и появление пистолета Тима не удивило. «Вали его!» Грохнул выстрел, но пуля ушла в потолок, поскольку и Тим не стоял на месте, а с первым же криком главаря метнул в него чекрамы. Не убил, поскольку подонок заранее набросил на себя доспех, но сработавшие при попадании кулаки ветра отшвырнули бандита, не дав ему нормально прицелиться. А пока чекрамы рикошетили и возвращались, Тим успел взвыть, заставив братков замереть на секунду, и тут же дохнул на них морозом, заставляя ближайших ублюдков покрыться изморозью. Все это заняло секунды две от силы, а среди бандитов уже были первые потери. Рикошетом Чикрама перехватило горло одному из братков, а следом и Тимофей, поймав вернувшееся оружие, сломал ногу пытавшемуся его атаковать подонку, полоснул его по плечу и вырвался из окружения, тут же метнув левой чакрам снова в главаря. Того снова сбило с ног, хоть он уже и успел подняться, словно подброшенный пружиной, очередной выстрел снова прошел мимо, а Тим уже крутился вокруг толпы подонка, все ужасы разрушения. Естественно, слишком долго абсолютное доминирование Тима продолжаться не могло, сказывалось его отличие от местных одаренных, которые, может, не владели большим разнообразием техник или заклинаний, зато неосознанно отправляли часть маны на усиление физического тела. Юноша не знал, как работает посвящение Сипху, но по наблюдениям было похоже, что точно так же, бандиты явно были сильнее обычных людей, а вот сам Тим брал лишь повышенными бонусами от железного тела, однако долго его превосходство продолжаться не могло. Будь у парня побольше атакующих заклинаний, он, может, и смог перебить всех в одиночку, но, к сожалению, два имеющихся не давали особого преимущества, и, потеряв еще троих, братки принялись уверенно теснить Тимофея, прикрываясь от его стремительных чакрамов всем, что подвернется под руку, и атакуя тем же самым. Доспехи мага прекрасно держали попадание бутылок, банок и даже ноже, но вот пуля, прилетевшая от главаря, просадила их почти наполовину. Казалось, перевес был на стороне братков, и вскоре они одолеют наглого пацана, сунувшегося в их логово, но именно в этот момент входные ворота вылетели от могучего удара, и пред ошарашенными взорами подонков предстал морозный волк во всей своей красе. Гра-а-а! Рев варка был куда более внушительным, чем у Тима, да и эффективность его была на порядок выше. Вот и бандиты замерли, пораженные ужасом перед жутким монстром. Не шокированным остался только Тим, имеющий защиту, да трое главарей братков тоже довольно быстро скинули оцепенение, показывая свой довольно высокий уровень. Взять его. Тимофей ткнул пальцем в босса, уже вскинувшего пистолет, одновременно швыряя чакрамы в двух остальных. Дави, ублюдка. Втроем, да еще с огнестрельным оружием, братки вполне могли бы оказать сопротивление даже морозному волку, но получилось так, что двоих Тим вышиб из схватки, пусть и не убив, но отбросив и не дав помощь командиру. А сам главарь явно проигрывал варку в опыте схваток с сильным одаренным противником. Поднявшийся из низов, он привык кошмарить лавочников, избивать проституток, ломать ноги должникам, ну и резаться с такими же подонками, без этого никак. Но его никто и никогда не учил сражаться с одаренными. А вот волк вырос, прогрызая себе путь наверх в буквальном смысле этого слова, и его противники были куда сильнее. Да и в уме варку отказать было нельзя. Так что он быстро сообразил, что вот эта маленькая воняющая штука может быть опасна так же, как жезлы двуногих в его родном мире, и тут же вцепился в руку, продавливая клыками защиту и одновременно мотая главаря по полу и не давая ему прийти в себя и контратаковать. Тимофей же в это время устроил тотальный геноцид бандитов. Даже без чакрамов его кулаки наносили огромный урон, буквально разбивая головы, ломая хребты и пробивая грудные клетки. Чакрамами же юноша держал под контролем тех, кто сообразил взять в заложники Иру. Уже двое таких умников валялись на холодном бетоне, заливая его кровью из рассеченной шеи, но желающих меньше не становилось. Чем дальше, тем больше братков понимало, что в прямой схватке им нечего противопоставить какому-то школьнику, и пытались компенсировать это, укрывшись за единственным близким ему существом. Только вот Тим прекрасно понимал опасность и четко контролировал любого, пытавшегося приблизиться к сестре. А-а-а! Вопль главаря заглушил хруст его же костей. Морозный волк добился своего и буквально разорвал конечность бандита, а следом точно так же оторвал ему голову, поскольку доспех уже слетел, заставив отшатнуться подручных, кинувшихся, наконец, на подмогу боссу. Однако произошедшее заставило попятиться даже безжалостных преступников. Они без страха вышли бы против куда большего количества таких же братков, вооруженных даже огнестрельным оружием. Без этого занять достойное место среди банд города было невозможно, но бороться с монстрами их не учили. Это всегда была прерогатива аристократов, и бандиты побежали, не дая им уйти. Тимофей мигом сообразил, что стоит хоть одному быку оказаться вне досягаемости, у него хватит ума предупредить Бжостовского, а пока парень не был готов к прямому противостоянию с этим подонком. Ломай им ноги, потом добьем. Падаль. На Тима налетел один из подручных главаря, имеющий статус адепта, довольно умело размахивая боевым ножом. Ты монстром продался. Юношу, конечно, такое заявление удивило. Уж не этим подонком обвинять его в предательстве человечества, но это не помешало блокировать удары, а затем и вовсе выбить нож из руки преступника. 5 очков в навыке стиля белой бороды дали ему понимание, как действовать против вооруженного противника, как быстро его обезвредить и не попасть под раздачу самому, и пусть времени на отработку почти не было, Тимофей действовал уверенно, сказывались прошлые тренировки. Следующая серия ударов ошеломила бандита. Пусть он и мог создавать свое подобие доспехов, но они оказались куда менее устойчивы к повреждениям. К тому же Тим бил не голыми руками, а чакрамами в варианте кастета, что фатально сказывалось на защите. Но самое главное, после того как она была сбита, адепты Сипху не могли быстро ее восстановить, за что и поплатились. Напади двое оставшихся вместе, может у них чего-нибудь бы и получилось, все же какие-то атакующие способности у них тоже имелись, типа хлыста сотканного из тьмы, которым они пытались достать противника, но к тому моменту как второй адепт сумел добраться до Тима, юноша уже разделался с первым, эффектно перерезав ему горло, и в душе парня даже ничего не дернулось после убийства человека, лишь удовлетворение от хорошо выполненной работы. Дима, а он, бандит словно неверяще уставился на упавшего замертво товарища, а затем вскинул руку с зажатым в ней самопалом. Жуткая вещь, если разобраться. Кусок трубы, набитый порохом и обрезками гвоздей. Лиса рассказывала Тиму про такие, уточнив, что с теми из уличных банд, кто их использует, не церемонится. Взяться за самопал означало подписать себе приговор, поэтому на такое идут или полные отморозки, или те, кому нечего терять. Сдохни. Хлопок вышел оглушающим, все же диаметр трубы был весьма солидным, но самое страшное, что направлен он был не на Тима, бандит уже понял, что пробить его защиту у них не получится. Он был направлен на Иру, и Тим лишь в последний момент сумел среагировать, в прыжке перекрыв траекторию стрельбы, и покатился по полу, сбитой волной железа. К сожалению, это был последний успех бандитов. Нет, если бы подручный главаря попытался бы прикончить упавшего парня, может у него и получилось бы нанести удар другой, поскольку доспехи мага Стима смело словно и не было ничего. Но браток решил использовать появившуюся заминку, чтобы сбежать, и в дверях нос к носу столкнулся с морозным волком. Варк правильно понял команду и не стал тратить лишнего времени, добивая каждого беглеца, лишь обездвиживал их и шел дальше. Так что скрыться не смог ни один подонок, все остались лежать во тьме, ожидая, когда к ним придет смерть. Сам же волк вернулся, чтобы столкнуться с последним противником, и не забивая себе мозг размышлениями, просто вцепился ему в голову, в 2 рывка сделав адепта немного короче. «Благодарю», Тимофей поднялся на ноги, приходя в себя после удара, и тут же кинулся к сестре. «Ира, Ир, ты только не волнуйся, пожалуйста, это я, Тим, твой брат. Все уже кончилось, все хорошо, все в порядке». Судя по ужасу, плескавшемуся в глазах сестры, порядком там и не пахло. Но оно понятно, ее предали и продали подруги, схватили бандиты, привезя в свое логово, запугивали, издевались, выдрали клок волос. Хорошо хоть небольшой, и этого было почти не видно. Потом пришел брат, которого она уже и не надеялась увидеть, хоть поняла, что целью похищения было именно выманить его. Но Тимофей явился прямо сюда, на базу бандитов, да еще со здоровенным белым волком, который умел дышать холодом и создавать ледяные колья, и всех убил. Да не просто убил, а чуть ли не собственноручно на ленты порезал каким-то странным оружием, напоминающим металлические диски. И теперь он берет и говорит, что все в порядке. Нет, блин, не в порядке. Да, да, да. Тиму оставалось лишь кивать головой, освобождая сестру, пока она вываливала все это ему на голову, вместе со слезами и обычной истерикой. Скотч легко поддавался лезвием чакрамов, и парень старался скорее не навредить девушке, ей уже хватило на сегодня приключений. «Ириша, я тебе все-все объясню, но чуть попозже. Мне нужно еще кое-что сделать, и мы пойдем домой, а там уже поговорим. Нет, не оставляй меня одну». Тут же повисла на нем девчонка. «Я не смогу тут одна. С тобой Варк побудет», — мотнул головой на волка Тимофей и по сжавшимся рукам понял, что идея была дерьмовой. «Я буду рядом, Ир, честное слово. Просто быстренько сгоняю в соседний склад и назад. 3 минуты, туда-обратно. Мне там кое-что сломать надо, что эти уроды сотворили. а они тут чем-то ужасным занимались», — всхлипнула сестра. «У них где-то тут целая цистерна с кислотой стоит, чтобы от тела избавляться. Я сама слышала». «Да», — Тимофея удивила прошаренность бандитов, «но, с другой стороны, нет тела, нет дела. Зато сейчас это можно было использовать себе на пользу. Это меняет дело. Варк, тащи тушки к цистерне. Раз эти ублюдки подготовились, пусть это и станет их могилой. Ириша, пожалуйста, 5 минут. Я буквально туда и обратно. Если хочешь, можешь пойти со мной. Только пообещай тихонько постоять в сторонке и не дергаться. Так, я где-то видел здесь кувалду и канистру с бензином. Они как раз должны пригодиться. Меча у меня нет, но нести очищение огнем и кувалдой, как по мне, даже брутальнее. А потом у меня для тебя будет сюрприз, в хорошем смысле этого слова. Должен же сегодняшний вечер завершиться на положительной ноте, вот и я думаю, что должен. Готово? Ну идем, нас ждет алтарь. Глава 14. Глава 14. Зе, значит, волк — это существо, которое ты можешь призывать. Ира покосилась на вылизывающего шерсть Варка и, вздрогнув, поспешила отвести взгляд. Никогда не слышала, чтобы одаренные призывали кого-то. Ну почему же? Тим пожал плечами. Почти все одаренные высших рангов умеют призывать элементалей своих стихий. Это тоже в какой-то мере существа. Ну да, ну да. Голос девушки так и сочился сарказмом. А эту штуку ты зачем разбил кувалдой и сжег потом? Статуя из арматуры такая жуткая была. Я уже думала, меня нельзя напугать больше, но, когда ее увидела, чуть не описалась. Ты молодец, Тимофей погладил сестру по голове. Хорошо держишься. И это прости меня. Все это из-за того, что я связался с Ариста. Их разборки. Я не думал, что он зайдет так далеко. Он это бжостовский, деловито поинтересовалась девушка и, дождавшись подтверждающего кивка, зло оскалилась. Сука, какая же он мразь. Ариста, Тим пожал плечами. Для них мы лишь разменная монета. А чего ты тогда с Добровольской возишься? Справедливо ткнула в больное место Ира. Все ведь из-за нее. Моя вина, парень тяжело вздохнул. Прости, я поначалу думал, что она прикроет, тем более что за ней солидный должок. Но сейчас понимаю, что сглупил. Не стоило с ней связываться. Но ничего, я этому ублюдку отомщу. Не вздумай, взвилась девушка. Что ты можешь против целого клана? Ты видела, что... Тимофей пожал плечами. Но я и не собираюсь лезть на рожон и кидаться с голой сракой на танк. Буду искать варианты, а они обязательно появятся, если судить по местным бандитам. Они правда убивали людей и кидали тела в кислоту? Притихла Ирина, с дрожью вспоминая, как ее младший брат со своим гигантским волком стаскивали тела убитых братков к прицепу с цистерной и закидывали внутрь. Подходить близко девушка не стала, ей и так хватило сегодня впечатлений, но живо представила, что там творится, отчего ее в очередной раз вырвало. «Зачем, как бы тебе объяснить?» — попытался подобрать слова Тим, но, наткнувшись на взгляд сестры, вздохнул и вывалил правду. «Ты посчитаешь, что я сошел с ума, но в наш мир вторглась какая-то тварь, то ли демон, то ли еще кто. Она дает своим последователям силу, но для этого требуются человеческие жертвы. Эти подонки, которых я перебил, как раз этим и занимались, искали людей, резали их на алтаре, что мы сожгли, и избавлялись от тел. А ты?» Ира никогда не была дурой и тут же сложила 2 + 2, сделав вывод о необычных способностях брата. «Ты?» «Я нет», — отрезал Тимофей. «Да, я не совсем обычный одаренный, но никого в жертву не приношу, тем более людей. Наоборот, я воюю с тварями, продавшимися Сипху. Ну как воюю вообще, эти вот уроды мои первые жертвы. Но не факт, что последние. Ты кретин», — девушка с трудом удержалась, чтобы не отвесить брату подзатыльник. «А если тебя поймают, тебя же на каторгу отправят, или вообще расстреляют». «Одаренных не расстреливают», — пожал плечами Тим. «Просто надо сделать так, чтобы не поймали. Я ж не собираюсь бегать по городу с ножом наперевес». «Ну да, ты будешь бегать верхом на громадном белом волке», — сарказм из Ирины так и сочился. «Совсем незаметно, ага. Типа того». Тимофей закончил поливать бензином склад, где произошла бойня, и вышел на улицу, доставая зажигалку, доставшуюся от одного из бандитов. «Так, пока я не поджег. Варк, спасибо тебе. Как я и обещал, ты свободен. Можешь возвращаться. А ты, Ир, отойди подальше, сейчас грохнет». Девушка, шокированная тем, что волк просто растворился в воздухе, позволила увести себя от ворот склада и сильно вздрогнула, когда тот взорвался языками пламени, но взяла себя в руки, с удовольствием глядя, как это жуткое место пожирает огонь. Почти всю бойню, устроенную Тимофеем, она просидела зажмурившись, не желая видеть, как убивают ее бестолкового, бесящего, занудного и надоевшего, но все же родного брата. Девушке хотелось визжать от ужаса, когда она вздрагивала от выстрелов, да и свое будущее виделось в самых черных тонах, но вдруг оказалось, что задрот и слабак Тим вырезал всех, включая троих воинов. Крови на складе было словно на скотобойне, но брат был жив и здоров, освободив ее из этого жуткого места. Потом они разбивали и жгли алтарь, брат со своим волком таскали трупы, попутно обыскивая их на предмет ценностей. Там только золотых цепей собралось килограмма полтора, а еще была наличка. Больше ничего Тим брать не стал, и девушка была с ним согласна. Она бы это оставила, но брат уперся, что трофей – это святое. К тому же обещал половину, а это выходила приличная сумма, которой хватит, чтобы успокоить нервы шопингом. Тут Ира снова посмурнела, вспомнив о подругах, которые, не задумываясь, продали ее, а ведь клялись в вечной дружбе. Нет, Ира не была наивной, скорее наоборот, и прекрасно знала цену подобных клятв, но все же подставы такого уровня не ожидала. Все же пара девочек была из потомственных слуг, причем никакого отношения к бжостовским не имеющим. Ира уже знала, как им отомстит. Достаточно будет просто упомянуть об их поступке перед родичами, чтобы они сами разорвали предательниц на сотню лоскутов, а нечего было подставляться. Да, она и сама вместе с ними пробовала эту же дурь, но к ней не предъявляли такие требования, и у Иры хватило ума ограничиться одним разом. Не так уж это и весело было, как рассказывали, зато проблем можно огрести кучу, что эти клуши уже доказали. И все равно, несмотря на попытку мыслить конструктивно и держать себя в руках, девушку трясло. Казалось, что из темного угла сейчас выпрыгнет недобитый бандит и набросится на нее, или подкараулит после школы. Ира гнала эти мысли, но они снова возвращались, и лишь присутствие брата не давало сорваться в истерику. Тим оказался на редкость взрослым, но главное спокойным и собранным, словно ему уже не раз приходилось убивать. И хоть Ира пыталась выбросить эту мысль из головы, она все равно возвращалась, отчего девушка начала было сторониться брата, но потом подумала: а что такого? Эти подонки пытались убить их, да не просто так, а ей даже думать не хотелось, чем могло все закончиться. Возможно, после того, что с ней сотворили бы 20 конченых уродов, смерть на алтаре показалась бы девушке счастьем. Но ее младший братишка этого не допустил. Он нашел ее, пришел и размотал этих паскуд. Так почему она должна его бояться? Вот именно. Пусть Тим убийца, но он на ее стороне. И эта мысль, как ни странно, успокаивала. Сам же Тимофей перебирал ногами, уводя сестру из жуткого места, и при этом мысленно подсчитывал барыши. Да, было стыдно думать о доходах, когда по его вине сестра чуть не погибла, но все же такую добычу он собрал впервые. Система щедро осыпала наградами своего воина, одарив больше всяческих ожиданий, и Тим уже прикидывал, куда потратить токены в первую очередь. За рядового неофита Сипху система давала 2 токена, за адепта уже 5. В итоге 23 человека потянули на 55 бронзовых жетонов, а малый алтарь так и вовсе оценили в серебряный. Такие Тиму еще не попадались, и стало понятно, какую они имеют ценность. Про золотые парень старался не думать, это явно уже был божественный уровень, а до него еще было расти и расти. Однако, глядя на 6 десятков токенов на счету, это уже не казалось недостижимой мечтой. Но кроме жетонов Тиму отвалили и других подарков, например, заклинаний. Зловонное облако, насылающее ядовитую тучу, газообразная форма, позволяющая превратиться в подобие воздушного элементаля, воздушный пузырь, в отличие от зелья подводного дыхания, создающий призрачный шар, наполненный воздухом вокруг головы, внутри которого можно спокойно дышать, и, наконец, волна грома, направляющая волну громовой силы, отчего все, попавшие в ее поле действия, получают урон, отбрасываются и оглушаются. Единственным минусом этого заклинания был громкий грохот, но у Тима уже были идеи, как свести его к минимуму. И это было еще не все. Также юноша получил 2 камня навыка, и снова оказалось, что ему подыгрывает система, а может, сама греза. Иначе как можно объяснить, что там оказались взлом замков и верховая езда? Причем, активировав последний, Тимофей понял, что имеет представление, как держаться не только на лошади, но и на любом другом существе, используемом для передвижения. Конь, козел, олень, лось, слон, страус, крупные волчьи или кошачьи, даже ящерицы – ну или правильнее было сказать ящеры, причем как двуногие, так и имеющие 4 и даже 6 лап. Да чего там, теперь он даже жука мог оседлать или стрекозу, оказывается, на просторах грезы даже такие всадники имелись. Ну и самым сладким было, конечно, умение ездить на драконах. За это можно было сказать отдельное спасибо в свете хранящегося в вулкане яйца. С замками было попроще. Навык давал навыки о любых механических устройствах, запирающих что-либо. Однако у юноши была мысль, что при повышении уровня станет доступно вскрытие и электронных, и магических устройств. В путешествиях такое умение могло очень пригодиться, да и в жизни тоже лишним не будет. Особенно если можно будет взламывать разные гаджеты и сайты в интернете, ведь их защита – это тоже своего рода замок. Эта мысль требовала проверки, но пока Тимофей решил не тратить на нее токены, ему и так было что повысить. Например, характеристики. Сегодняшняя драка показала, что физически Тим заметно отстает от обычных одаренных. Да, железное тело и ускорение рефлексов это немного компенсировало, но все же юноше не хватало ловкости, да и силу хорошо было бы подтянуть. Впрочем, это можно было сказать обо всех характеристиках без исключения. Даже харизма имела свои плюсы, в частности, облегчая общение не только с противоположным полом, а вообще с другими людьми. Возможность расположить к себе незнакомого человека дорогого стоит. Другой вопрос, что поднять до 20 любую из характеристик стоило почти все токены, что Тимофей имел на данный момент. С другой стороны, может быть, и не стоило упарываться во что-то одно, а развиваться постепенно, особенно в свете последних событий. Если тенденция войны с Сипху будет сохраняться, это может стать источником приличного количества токенов, что позволит добить характеристики до максимума. Короче, было о чем подумать. Пока ребята выбирались из логова бандитов, расположившихся в одной из промзон города, Тиму было не до этого, сестра требовала внимания, все же ей очень многое пришлось пережить сегодня. Но как только они сели в один из последних автобусов, движущихся в сторону их дома, Ира притихла, а у парня появилось время подумать и посчитать, хотя с точки зрения юноши тут было и так все понятно. Для начала 15 токенов улетели в дух, доведя его до 15 единиц. Тут даже думать не имело смысла, ведь от этой характеристики зависело выживание Тима и его возможность доставлять противнику большие неприятности. И чем выше значение, тем больше маны, идущей на магические доспехи и прочие заклинания. И если уж речь пошла о выживании, то было логично докинуть пару единиц значения в телосложение. Пусть Тимофей давно понял, что цифры в количестве жизни очень условны, и никто не отменял смерть от единственного точного удара, но все же эта характеристика отвечала также за выносливость, общее здоровье организма и еще много за что. Так что жалеть токенов не стоило. Точно так же 7 жетонов улетели в силу, доведя ее до 13. Магия магии, а дать в морду надо уметь и без всего этого. Именно эта логика заставила юношу повысить и ловкость тоже. Скорость была крайне важна в бою. Пнуть противника, или сбежать от особо сильного, все это было завязано на ловкость, а учитывая, что основным оружием Тимофея были чакрамы, которые тоже требовали скорее ловкости и сноровки, чем силы, выбор был очевиден. И 12 токенов превратились в 14 единиц характеристики, радуя юношу своим видом. Казалось, парень уже вложился весьма щедро, но счетчик радовал еще целыми 19 бронзовыми токенами и одним серебряным. Последний тратить Тим пока не собирался, стоило хорошенько подумать, куда его отправить, а вот с первыми стоило все же разобраться. Запас – это прекрасно, но для него хватит 3-4 штук, а остальные 15 следовало пустить в дело, и Тимофей решительно открыл вкладку навыков. Подумал и закрыл, перейдя к заклинаниям. У них тоже имелся уровень, о чем юноша совсем забыл. А вот сейчас имело смысл увеличить как урон, так и защиту, благо возможность была. Магические доспехи и кулак ветра стали равны 5, что значительно повысило их характеристики. По прикидкам Тима сейчас щит легко бы выдержал всю обойму, хоть юноша предпочел бы это не проверять, но мало ли как жизнь обернется. Кулак, наоборот, стал куда мощнее и теперь вполне мог вырубить обычного человека при попадании, а то и свернуть ему шею, если попадется какой-нибудь слабак. Еще Тимофей вложился в зловонное облако и волну грома. Хорошие атаки по площади еще никому не мешали, а возможности яда Тим уже давно оценил и возможность использовать его без необходимости таскать с собой довольно опасный набор хрупких пробирок очень радовала юношу. Оставшиеся 5 токенов Тимофей все же вложил в навыки, причем первые 2 ушли в умение играть на гитаре. Да, это было непрактично, но все же Тим очень хотел утереть нос этому ублюдку Бжостовскому, который решил, что может распоряжаться чужой жизнью и смертью. Оставшиеся 3 разделились между зельеварением и компасом. 2 в первый и 1 во второй, чтобы получилось 5 и 4 единицы соответственно. И то и другое Тиму было очень нужно, так что тут вопросов не возникло. А вот серебряный все же парень оставил. Была мысль вложиться в картографию, но по здравому размышлению Тимофей ее отверг. Навык и так работал отлично, путешествовать по грезе было можно, а далекие рейды юношу пока не привлекали. Поэтому пусть лежит, мало ли, еще будет куда его потратить. «Тим, ты чего?» – толкнула его в бок Ира. «Замер, смотришь в одну точку. Тим, не пугай меня, пожалуйста. Прости», – свернув окно системы, парень обнял сестру. «Извини, не хотел тебя беспокоить. Как ты?» «Пришла немного в норму, мне кажется, я не смогу сегодня уснуть», — пожаловалась та. «Стоит закрыть глаза, как вижу эти мерзкие рожи, и кровь. Мне страшно, Тим, я пытаюсь держаться, но, не бойся, я всегда буду рядом». Тимофей чувствовал, как девушка мелко дрожит. «Больше тебя никто не посмеет тронуть, а если кто рискнет, ты и сама сможешь дать отпор. Помнишь, я обещал сюрприз, так вот, сегодня ты станешь одаренной, но это невозможно», вскинула Сира, и быстро оглядевшись понизила голос. «Ты понимаешь, о чем говоришь?» «Конечно, зелье пробуждения уже давно было готово, даже лучше, чем ты думаешь. На него ушел тот самый расковник, найденный давным-давно в одном из рейдов, оказавшийся разрыв травой, той самой, что по легенде открывает любые засовы. Рецепт, полученный от Сера Флавиуса, сработал как надо, благо уровня навык зельеварения хватило впритык. И из 2 получившихся бутыльков один Тим был готов пожертвовать сестре, а второй был неприкосновенным запасом, который парень не собирался трогать без особой нужды. Если кто-то узнает, что такое вообще возможно, дура Ира не была и живо представила себе те проблемы, что могу свалиться на их семью. «Вот поэтому ты будешь молчать», — сурово придавил ее взглядом брат. «Если я прав и маму действительно отторгли из клана, то твое пробуждение хоть и будет сюрпризом, но не вызовет особых вопросов, особенно на фоне меня. Такое бывает, я уже узнавал. С мамиными страхами, что нас заберут, тоже решим. Тем более, что для таких случаев имеется четкое указание в семейном кодексе. Главное, держи рот на замке. Сейчас приедем, я дам тебе успокоительное, очень хорошее, оно позволит нормально уснуть и на ночь выпьешь зелье. А завтра у нас начнется совсем другая жизнь, и Бжостовский еще поплатится за то, что рискнул поднять на тебя руку. Это я тебе гарантирую». Глава 15. Мою сестру вчера схватили бандиты по приказу Бжостовского. Тим не стал с самого утра устраивать разборки, дождавшись обеда, и уже за столом спокойно начал разговор, как будто о чем-то не особо важном. Но целью был я, причем выпускать живыми нас не собирались. И я все понимаю, паны дерутся, у холопов чубы трещат, но это перебор. Согласна, переставшая оживать при первой же фразе Анастасия отмерла, кивнув. «Я сегодня же попрошу отца предоставить вам охрану, я этого не просил», — чуть повысил голос Тимофей, и с проблемой разобрался сам. «Скажем так, эти бандиты уже никого не побеспокоят, я имею в виду другое. Ты становишься слишком неудобной союзницей, за твои проблемы страдают другие. Слышь, Тим, а ты не слишком обнаглел?» — начала подниматься из-за стола Якунич. «Кто ты вообще такой? Илма, сядь», — осадила ее Добровольская. «Тимофей прав, и я приношу свои извинения, не думала, что Казимир пойдет на такое, а стоило бы». Парень ничуть не был впечатлен гневом рыжей, продолжая жевать свой обед. Он уже не раз доказал, что способен на любую подлость, особенно в свете новых данных. «Знаешь, что я нашел на базе бандитов?» «Откуда?» — пожала плечами девушка. «Но могу представить, торговля живым товаром, органами, вовлечение несовершеннолетних в занятия проституцией, торговля оружием и наркотиками. Чем там еще бандиты зарабатывают? Знаешь, если бы я наткнулся на что-то такое, было бы куда проще». Тим отложил вилку и взглянул Анастасии прямо в глаза, отчего та непроизвольно вздрогнула, столько холода и ярости было во взгляде парня. Но там оказался импровизированный алтарь, залитый кровью, а на территории стояла цистерна с кислотой, в которой избавлялись от тел. Я не знаю, что происходит, но это уже не похоже на обычные интриги ареста. Да, и еще момент. Из 20 с лишним бандитов, трое оказались воинами, а остальные, все поголовно, учениками. Ты уверен? А вот сейчас девушку по-настоящему проняло. Тимофей, таким не шутит. Кто сказал, что я шучу? Парень отложил на секунду столовые приборы, взглянув Анастасии прямо в глаза. Уж поверь, отличить одаренного от обычного человека для меня труда не составляет. На самом деле Тим ночью довольно долго размышлял на тему, что и как говорить Добровольской. Даже в рейд не пошел, благо добычи хватало с избытком. Требовалось освоить новые силы и способности, ведь только силы с учетом бонусов от железного тела у него сейчас было целых 18 единиц. По факту парень вплотную приблизился к пределу возможностей человеческого тела, достигнув пика формы атлета, ну или ветерана, если речь шла об одаренных, и ему нужно было привыкнуть к новым кондициям. Но физические упражнения не мешали работе головы, скорее подстегивали мыслительный процесс, а подумать ему было над чем. Судя по размаху бандитского логова, процесс жертвоприношений был поставлен на поток, и вряд ли этим занималась только одна банда. Но по большому счету Тиму хватит и самих бжостовских, без учета прихвостней. Бодаться с кланом Ареста в одиночку, ну такое себе, даже с учетом новых возможностей юноши. Значит, стоило озаботиться союзниками, и тут вставал вопрос, к кому идти, другим Ареста или к государству. Свои плюсы и минусы были как там, так и там, и стоило все тщательно взвесить и посчитать, прежде чем принимать решение. С одной стороны, империи было невыгодно возвышение очередного клана. Сильные одаренные были как ее благом, так и бичом, существенно ограничивая власть самого императора, ведь с виртуозами и гроссмейстерами приходилось договариваться. Им мало было просто приказать. С другой стороны, именно государству было выгодно получить источник большого количества слабых одаренных, способных насытить армию и флот. Огнестрельное оружие позволяло достигнуть паритета с клановыми дружинами, компенсируя личную слабость, а уж если оно в руках одаренных, то эффект удваивается. И пусть в кланах традиционно средний боец был сильнее, империя брала количеством. Вообще Тим давно уже удивлялся иронии судьбы, произошедшей с развитием огнестрела, ведь, по сути, в этом случае кланы сами себя высекли, как та пресловутая унтер-офицерская вдова. Понятное дело, что привыкшим к доминированию на поле боя Ареста появление огнестрела было как серпом по сердцу, поэтому довольно долгое время данный вид оружия был полностью запрещен. Оно и понятно, обидно попасть в число избранных, долго тренироваться, чтобы стать воином, а на поле боя помереть от слаженного залпа стрельцов, просадивших доспех и влепивших в грудь кусок свинца. Но время шло, феодализм сменили империи, вовсю развивался научно-технический прогресс. А эта штука такая, которая требует огромного количества ресурсов. Дома взять их было неоткуда, бесконечно воевать с соседями за скудный клочок земли оказалось крайне невыгодно, и взоры обратились на другие материки. Тем более, что век географических открытий уже катился по миру, удивляя новыми землями. И желающие разбогатеть европейцы рванули в Африку, Америки и прочие Австралии, чтобы встретить там нежалких аборигенов, готовых менять золото на бусы, а таких же одаренных, причем в куда большем количестве. А чего нет, если земля щедрая, работать всякие масаи не привыкли, зато воевать любили и умели. В итоге первые завоеватели столкнулись с проблемой, их просто задавили числом. Пока разные учителя и мастера хлестались с местными вождями да шаманами, оказавшимися ничуть не слабее, свиту просто вырезали, несмотря на то, что броня и оружие у них было куда лучше. Аборигены платили десяткам своих за одного и все равно оставались в выигрыше, потому что племен много, сгинет одно, придут другие. Требовалось кардинальное решение, и взоры опять обратились к огнестрельному оружию. Мушкеты, пушки, строй в три линии, позволяющие вести огонь почти непрерывно. Против такой силы аборигены уже не сдюжили, и эпоха колониальных империй, пусть с задержкой, но началась. Однако изменения коснулись и самой Европы. Вернувшиеся из завоевательных походов Ареста ничуть не стеснялись применять ту же тактику и дома, а императоры так и вовсе поголовно стали вооружать армии новейшим оружием. Естественно, все это кардинальным образом сказалось на развитии огнестрела и артиллерии, а большая война закрепила господство нового вооружения, оставив Ареста всего два столпа, на котором они держались, это сильнейшие одаренные ибо без длинной череды одаренных предков подняться на достаточно высокую ступень невозможно, хоть ты целыми днями медитируй и ведрами жри женьшень с золотым корнем. И прорывы. Бич Божий, посланники зла, явление демонов, названий у данного явления было масса. Монстры, появляющиеся из ниоткуда, несли смерть и разрушение всему живому, и остановить их было непросто. Казалось бы, огнестрельное оружие, наоборот, должно решить эту проблему, но, к сожалению, многие твари были для него неуязвимы, и только сила одаренных могла повредить мерзким бестиям. Да, появлялись спецбоеприпасы, как понимал Тим, магические, зачастую сделанные из тела или амуниции тварей, убитых в прошлых прорывах, но стоимость таких патронов зашкаливала. Их выдавали под строгий отсчет участковым в дальних деревнях или спецотрядам, но даже они не могли полностью закрыть проблему. А вот дружины кланов вполне справлялись, за что и имели значительные привилегии. А ведь монстры, как говорится, это не только ценные ингредиенты, но и артефакты, которые частенько можно было найти на трупах. Неудивительно, что за право закрывать прорывы аристы держались руками, ногами и зубами. Плюс к этому, это еще и работало на имидж кланов, мол, посмотрите, мы ваши защитники, мы ограждаем вас от тварей, стоим на страже и все такое. И неважно, что армия и полиция делают то же самое и в куда большем объеме, главное, что верит тому, кто об этом громче кричит. Справедливости ради, аристы действительно держали бойцов быстрого реагирования всегда наготове, чтобы немедленно купировать любой прорыв на своей территории, а также имелись отряды таких родов, как Хаген, сделавших борьбу с прорывами целью своей жизни. Это позволяло более-менее обезопасить крупные города, но в деревнях приходилось полагаться лишь на свои силы и полицию, имеющую право в экстренных случаях собирать ополчение. А в глухих местах, коих в империи оставалось огромное количество, сами жители становились единственной силой, стоящей на пути монстров. И все это натолкнуло Тимофея на парадоксальный вывод. Тайна обращения обычных людей в одаренных, пусть даже таким варварским методом, выгодна прежде всего государству. Ведь это позволит еще больше ослабить власть кланов, выбив у них из-под ног одну из опор. А жертвы страна большая, что в ней не найдется пары тысяч смертников. Да вон зоны переполнены. Люди еще и спасибо скажут за избавление от моральных уродов, которые зачастую опаснее любых монстров. Бжостовские не дадут соврать. А вот Ариста невыгодно как появление большого количества слабых одаренных, так и еще большего усиления тех, что есть. Да, они хотели бы такое знание для себя лично, но тут в дело вступает тот самый менталитет раков в ведре. Ну это когда любого желающего выбраться из этого самого ведра обязательно стянут вниз, потому что с какого фига он, а не я. Разобщенность кланов, на чем игра император, сейчас была очень на руку Тимофею, и он даже проникся серьезным уважением к его императорскому величеству Ивану VIII, уже пару десятков лет варившемуся в этом котле, причем довольно успешно разруливая любые непонятки. Тут от одной мысли говорить или нет мозги чуть не вскипели, но в результате Добровольская с Якунич даже забыли про обед, сверля парня напряженными взглядами. «Слушай, я готова извиниться за прошлые слова, но это уже совсем не шутки», — Илма сжала вилку так, будто готовилась пырнуть ее кого-то, и Тим с трудом удержался от того, чтобы не наложить на себя щит мага. «Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Я знаю, что есть люди, способные чувствовать чужую силу», — парень продолжил есть, будто ничего не случилось. «Найдите таких, проверьте другие банды, подчиняющиеся бжостовским. Уверен, найдете много интересного. Если это правда, то Казимиру конец», — выдохнула Добровольская. «Это такое-такое у меня даже в голове не укладывается, чтоб жестовские пошли на нечто подобное. А я как раз не вижу противоречий», — Тим пожал плечами. «Я прекрасно знаю, что значит личная сила для вас, аристократов. Вспомни свою историю, до пробуждения сестры ты была фактически парией в своем доме. Так что уверен, что, когда ты расскажешь все отцу, он сразу вцепится в возможность стать сильнее. Но подумай вот о чем. С одной стороны, цена в тысячи и сотни тысяч жертв для вас вполне приемлемая, и не спорь. Я прекрасно знаю, что для кланов мы, обычные люди, ничем не отличаемся от животных. Вы можете играть с нами, даже заботиться, но, если надо ради клана, без вопросов отправите под нож. Ты в этом вопросе ничем не отличаешься от других. Я прекрасно помню, кто отправил меня в уличную банду. С другой, а вы уверены, что успеете первыми. Может быть, кто-то раньше достигнет вершины, и что вы будете делать тогда? Дурак ты, Тимоха, на удивление Илма говорила очень тихо. Какой же ты дурак, как ты умудрился так вляпаться? Не все так страшно, несмотря на уверенный тон, было видно, что Анастасия сама сомневается в своих словах. Если Тимофей не имеет к этому отношения, а я считаю, что это именно так, то никто ничего плохого ему не сделает. Поговорят и отпустят. Это если я соглашусь с ними общаться, Тим ухмыльнулся, глядя прямо в глаза клановкам. Не забывайте, мы живем в правовом государстве. Да, у ареста куда больше свобод, но все же хватать и допрашивать кого бы то ни было без суда и следствия ваши люди права не имеют. Ты не понимаешь? Покачала головой Якунич. Настя, он ничего не понимает. О том, что ваши старейшины могут заподозрить меня. Парень отправил в рот последний кусок мяса. Почему же? Прекрасно понимаю. Я слишком быстро вырос в ранге, так что с их точки зрения, если не сам использовал то же самое, что бжостовские, то наверняка знаю методику. Но тут есть нюанс. У вас нет никаких доказательств. Это, во-первых, ладно, признаю, что звучит жалко, но это факт. А во-вторых, у меня есть обоснование моего стремительного развития. Видите ли, я тут узнал новость, что скорее всего моя мать была отсечена от какого-то клана Ареста. Причем это первое, максимум второе поколение. Я вам больше скажу, на фоне стресса у моей сестры случилась инициация. На фоне стресса или... Добровольская подняла бровь, намекая на помощь ее сестре. То, что вы отсеченные, это, конечно, многое объясняет, но все равно вокруг тебя остается масса странностей, и все они вызовут вопросы. Значит, не упоминай меня, Тим пожал плечами. За тобой должок, если не забыла. Вот и будем считать, что он закрыт. Тем более уничтожить бжостовских в твоих собственных интересах. Уверен, Казимир не отступится, причем кто знает, во что может вылиться его зацикленность на тебе, особенно в свете последних событий. Пусть сунутся. Воинственно вскинулась Илма, но Анастасия осадила ее строгим взглядом. Чего да мы раскатаем этих уродов? Если Тимофей прав, это может оказаться весьма непросто. Покачала головой более осмотрительная Добровольская. Не стоит недооценивать противника, особенно такого подлого, как бжостовские. Хорошо, я придумаю, как преподнести отцу информацию, не затрагивая тебя, Тимофей. Это не в счет долга, как ты правильно сказал, Казимир не успокоится, так что наоборот, я благодарна тебе за предупреждение, и прошу тебя тоже быть осторожней, если потребуется. Я готова предоставить тебе и твоей семье любую помощь. Это ни к чему тебя не обяжет, я и так слишком сильно задолжала. Буду иметь в виду, Тим поставил пустой стакан на стол и, подхватив поднос, поднялся. Прошу прощения, я вынужден вас оставить. Вчера не успел повторить заданные параграфы, хочу сейчас позаниматься. Конечно, Анастасия царственным жестом позволила ему уйти, но стоило юноше скрыться, выругалась сквозь зубы, чего за ней обычно не водилось. Твою мать, сука, как же не вовремя. Ты про то, что Тимка из отсеченных. А вот Якунич наоборот, расслабилась, принявшись активно доедать обед. Так это же отлично. Если клан возьмет его обратно, я даже с ним замучу. Тебе лишь бы трахаться. Рыкнула Добровольская на подругу, но тут же исправилась. Извини, нервы. Нам даже лучше будет, если его не вернут в клан. Сам факт, что он отсеченный, открывает массу возможностей. Но я не про это, а про бжостовских. Ты понимаешь, что будет, если они действительно нашли способ делать из обычных людей одаренных?